Босх вышел из лифта в коридор и направился к залу. У дверей в зал стояла очередь. Люди ждали, не освободится ли место среди зрителей. Несколько репортеров бродили возле открытой двери в пресс-центр, но все остальные были на местах, наблюдая за процессом. «Детектив Босх?» Босх обернулся. В нише с телефоном-автоматом стоял Джек Макэвой, репортер, с которым он познакомился накануне. Босх остановился. «Я видел, как вы выходили, и надеялся перехватить вас. Мне надо вернуться». «Знаю, я только хотел вам сказать, что мне очень важно поговорить с вами кое о чем. Чем раньше, тем лучше». «О чем это вы? Что такого важного?» «Ну, в общем-то, о вас». Макэвой вышел из ниши и подошел к Босху, чтобы можно было говорить тише. «Обо мне?» «Вы знаете, что находитесь под следствием?» Босх посмотрел в коридор, ведущий к залу суда, потом снова на Макэвоя. Репортер медленно поднимал блокнот и ручку. Он был готов писать. «Погодите минуту». Босх положил руку на блокнот. «О чем это вы? Какое следствие?» «Эдвард Ганн, помните такого? Он умер, и они подозревают вас». Босх уставился на него, слегка приоткрыв рот. «А я тут подумал, не захотите ли вы прокомментировать это? Ну, знаете, защититься. Я буду писать статью для выпуска на следующей неделе и хотел, чтобы у вас была возможность высказать». «Да нет, никаких комментариев, мне надо идти». Босх повернулся и прошел несколько шагов по коридору к двери в зал, однако потом остановился. Вернулся к Макэвою, тот писал в блокноте. «Что вы пишете? Я ничего не сказал». «Знаю, это я и пишу». Макэвой оторвался от блокнота и посмотрел на него. «Вы сказали на следующей неделе, — сказал Босх, — когда ваша газета выходит?» «Нью Таймс выходит каждый четверг по утрам». «Когда крайний срок, если я решу поговорить с вами?» «В среду днем. Но это будет в самый край. Я смогу разве что втиснуть несколько цитат. Лучше поговорить сейчас». «Кто вам это сказал? Кто ваш источник?» Макэвой покачал головой. «Я не могу обсуждать с вами источник. Я хочу поговорить об этом заявлении. Вы убили Эдварда Ганна. Считаете ли вы себя неким ангелом мщения? Они и так считают». Босх долго и внимательно рассматривал репортера, потом заговорил. «Не цитируйте этого, но идите-ка вы на... Понимаете, что я хочу сказать? Не знаю, блеф вся эта чушь или нет, но позвольте дать вам совет. Вам лучше, черт побери, удостовериться, что вы все правильно поняли, прежде чем публиковать хоть что-то в вашей газете. Хороший следователь всегда знает мотивы своих источников. Это называется иметь чушеметр. Лучше бы вашему работать хорошо». Он повернулся и быстро зашел в зал суда. Лэнгвайзер как раз покончила со специалистом по волосам, когда Босх вернулся в зал. И снова Фаукс отложил право повторно вызвать свидетеля до защитной фазы. Пока свидетель проходил через ворота позади трибуны для юристов, Босх скользнул мимо него и сел на свое место за столом обвинения. Он ничего не сказал ни Лэнгвайзер, ни Крецлеру, даже не взглянул на них. Сложил руки и уставился на лежащий на столе блокнот. И тут же понял, что сидит в такой же позе, как Дэвид Стори у стола защиты. Поза виновного. Босх быстро опустил руки на колени и поднял голову, глядя на герб штата Калифорния на стене над скамьей судьи. Лэнгвайзер вызвала следующего свидетеля, специалиста по отпечаткам пальцев. Тот отделался быстро, просто подтвердив показания Босха. Никаких возражений от Фаукса не последовало. За техником на свидетельскую трибуну вышел патрульный, первым отозвавшийся на звонок соседки Кременс, а за ним сержант, приехавший следом. Босх почти не слушал. В их показаниях не было ничего нового, и мысли его устремились совсем в другом направлении. К Макэвою и статье, над которой тот работает. Он знал, что должен все рассказать Лэнгвайзер и Крецлеру, но хотел сначала все обдумать и решил отложить разговор до конца выходных. Соседка жертвы, Джейн Джилли, была первой из свидетелей, кто не имел отношения к полиции. Она сдерживала слезы и была искренна в показаниях, подтвердив подробности расследования, уже упомянутые Босхом, но также добавив личную информацию. Она рассказала, как возбуждена была Джоди Кременс при мысли о свидании с главным плейбоем Голливуда и как они обе провели день перед свиданием, делая маникюр, педикюр и укладку. «Она заплатила за меня», — сказала Джилли. «Это было так мило». Ее показания придали что-то очень человеческое тому, что до сих пор являлось почти анализом профессионалами сил правопорядка. Когда Лэн Гуайзер закончила допрос Джилли, Фаукс наконец нарушил заведенный им порядок и объявил, что у него есть несколько вопросов к свидетелю. Он поднялся на трибуну без всяких заметок, сжал руки за спиной и слегка наклонился к микрофону. «Итак, мисс Джилли, ваша соседка была привлекательной молодой женщиной, не так ли?» «Да, она была красивой, и она пользовалась популярностью. Другими словами, встречалась ли она с другими людьми?» Джилли нерешительно кивнула. «Да, бывало». «Как часто?» «Трудно сказать. Я не была ее личным секретарем, и у меня есть парень». «Понимаю. Возьмем, скажем, 10 недель перед ее смертью. Сколько раз за эти 10 недель, по-вашему, Джоди не ходила на свидание?» Лэн Гуайзер встала, чтобы выразить протест. «Ваша честь, это нелепо. Это не имеет никакого отношения к ночи с 12 на 13 октября». «А мне кажется, ваша честь имеет», — ответил Фаукс. «И мне кажется, мисс Лэн Гуайзер это прекрасно знает. Если вы позволите мне задать несколько вопросов, я все быстро увижу». Хоктон отклонил протест и разрешил Фауксу повторить вопрос.